Вряд ли он хотел шантажировать Логинова, это кажется маловероятным, но, безусловно, надеялся извлечь для себя какую-то выгоду. Благодаря моим воровским замашкам пленки он лишился. Логинов, каким-то образом узнав о пленке, послал к нему ребят с поручением. Парни перестарались, и Андрей погиб. Затем они вышли на меня. Может, Андрей успел рассказать о том, что я украла пленку, после чего и переключились на мою особу. Хотя могло быть наоборот. Андрей молчал, они его убили. А меня и Дениса искали как свидетелей своего преступления и, вполне возможно, проявляли инициативу, не ставя об этом в известность Логинова. Потому он и удивился моему звонку. Теперь, когда я послала фото, он, конечно, понял, где пленка, а заодно решил и от подручных избавиться. Версия понравилась мне необычайно. Даже дождь уже не досаждал так, как час назад. Ну, идет себе и пусть идет. Под дождь лучше думается. Итак, что-то в нашей истории наконец прояснилось. Но как выбраться из передряги, по-прежнему виделось смутно. Тут меня посетила еще одна мысль. Если Вася и его дружок мертвы, возможно, для Дениса опасность миновала. Покойников не судит, и как свидетель он теперь трепета не вызывает. А вдруг они думают по-другому? Нет. Мальчишке пока лучше побыть со мной. Денис четко выполнил все инструкции. Он крепко спал. Стараясь не разбудить его, я плавно тронулась с места, выехала из переулка и зажмурилась. Свет фар ослепил глаза. «Оп, придурок!» Разозлилась я и включила дальний свет. Водитель встречной машины повел себя странно, резко развернулся и бросился за мной вдогонку. Неужто так обиделся за мою невежливость? «О, черт!» — выругалась я через полминуты, наконец поняв, что происходит, и позвала: «Денис, просыпайся!» «Че такое, а?» — всполошился он. «За нами хвост!» Он выглянул в заднее стекло. «Чё ж делать-то, а? Они совсем рядом!» «Оденься и будь готов к военным действиям!» Под фонарем я успела разглядеть машину. Импортная. Кажется, «Опель» висит прямо на моем бампере. Уйти от нее вряд ли удастся. Никаких серьезных шагов они пока не предпринимали. Скорее, просто действовали на нервы. Но общий ход их мыслей был мне вроде бы понятен. Заставить меня покинуть город, а там... Я решила не волновать себя раньше времени такими догадками и резко свернула к реке. — Ты куда? — испуганно спросил Денис. — Поиграем в прятки. Вообще-то я должна была заголосить от страха и упасть в обморок. Раньше я всегда так делала по малейшему поводу. Правда, в те времена повод не казался малейшим. Но теперь-то вспоминать о тогдашних неприятностях было просто смешно. Я внимательно прислушалась к тому, что во мне происходит, но особого страха обнаружить не смогла. Скорее, досаду. Потащилась в этот бар. Ведь можно было предположить, что там меня поджидают шустрые ребята. Хотя на их месте мне бы это в голову не пришло. Вроде ничего нас... с данным заведением не связывала. Выходит, они хитрее меня и догадливее. Я покачала головой и свернула еще раз. Нырять в темные переулки под дождем, когда в трех шагах ничего не видно, занятие непростое. Парни сзади малость поотстали. Игра в кошки-мышки не давала возможности расслабиться и испугаться по-настоящему. На невероятной для моей машины скорости я неслась в темноту, надеясь, что смогу удержаться на очередном повороте и не влететь в неожиданно возникшее на пути препятствие. Дождю в тот вечер можно было сказать спасибо. Город по-прежнему безлюден. Как видно, именно это обстоятельство вдохновило преследователей на решительные действия. Сквозь шум дождя я услышала какой-то странный звук, знакомый и вместе с тем невероятный. А Денис сказал: «Стреляют?» «А ведь точно», — подумала я. «Господи Боже, в меня стреляют! 11 часов вечера, почти центр города. Где, черт возьми, милиция?» Впрочем, милиция сейчас была бы не кстати. Тут мое внимание привлек щиток приборов, и мороз пошел по коже. Красная лампочка горела без перерыва, а это означало, что бензин скоро кончится. В багажнике лежали 2 канистры, но оторваться от своих преследователей настолько, чтобы успеть залить бензин, я вряд ли смогу. Однако попробовать стоило. Я продолжала кружить по переулкам, несколько раз преследователи вроде бы теряли меня, и я начинала было надеяться на спасение. Но сквозь струи дождя пробивался свет фар, и надежды исчезали. — Это «Хонда», — сказал Денис, до сего момента молчавший так, точно в рот воды набрал. — Ну и что? — спросила я, надеясь, что горящие лампочки он не заметит. — Это те самые, — облизнув губы, прошептал он. — Вот и отлично, — кивнула я. — Давно хотела с ними познакомиться. Ты ведь не забыла о моем обещании? Денис, встав на ноги, заглянул мне в лицо, а я улыбнулась. — Не дрейфь и дай мне пушку. — Ты будешь стрелять? — вроде бы не поверил он. — А то как же, они ведь убийцы. Глупо сидеть и ждать, когда они с нами разделаются. Я свернула в очередной переулок. Свет фар сзади на секунду исчез. — Теперь слушай, — сказала я. — Я сейчас приторможу вон там, возле церкви, и ты быстро выскочишь. Он открыл рот, но я сурово одернула. — Слушай, что говорят. Сумку возьмешь с собой. Заляжешь в кустах, головы не поднимай. Я тебя найду. Если что, встретимся у Кости. Но до утра лучше отыщи здесь какую-нибудь щель. Пацан ночью на улице? На это непременно обратят внимание. — А ты... — начал Денис. Но я скомандовала. — Внимание! Мальчишке потребовалось 2 секунды. Я притормозила, одновременно с этим открыла задняя дверь, и Денис вывалился на тротуар вместе с сумкой. Подниматься на ноги он не стал, а закатился в кусты. А я рванула вперед. И тут поняла, что везению, как видно, приходит конец. Выскочив из-за поворота, я оказалась на прямой, как стрела, дороги, выходящей на мост, а сзади уже появился свет фар. Спрятаться негде, и бензин может кончиться в любой момент. «А ведь меня сейчас убьют», — подумала я и разозлилась. «Чушь! Не забивай себе голову! Ты уйдешь! Там в кустах ждет мальчишка. Если ему придется пролежать до утра под проливным дождем, он схватит воспаление легких. Ты обязана что-то сделать. Ты справишься и с этим ужасом, и с этими ублюдками на Хонде!» Звучало отлично, но самой себе я не очень верила. Нельзя поверить в невозможное. «Просто у тебя мало опыта», — заметила королева Алисе. «В твоем возрасте я уделяла этому 1/2 часа каждый день. В иные дни я до завтрака успевала поверить в 10 невозможностей». «Ладно, пересмотрим наши принципы», — усмехнулась я. «Попробуем сделать так». Конечно, все вышло совсем не так, как я хотела, но в целом тоже неплохо. Гробить любимую машину я все-таки не планировала. «Мы...» Я и Хонда вышли к финишной прямой и основательно разогнались. Потом я резко развернула машину. Хонда не успела затормозить и влетела в мои «Жигули». За секунду до этого я распахнула дверь и вывалилась на асфальт. Мало что соображая, на четвереньках рванула к тротуару. В этом месте начинался мост, и я просто скатилась с обрыва вниз, скрипя зубами и повизгивая.